О каких новых и глубоких знаниях может идти речь, если на принятие решения людям в России прежде всего отпущено всего несколько недель? Ибо пространство уже начинает захватывать Россию, а вместе с ней и тот народ, который должен показать всему человечеству новый путь развития, путь к истине и к Богу. Несмотря на позитивные эпитеты, которым я награждал Россию как поводыря человечества, ей все же придется принять на себя ответственность не только за свою судьбу, но и за судьбу человечества, пройдя очень тяжелые испытания, в том числе и огнем. Никто и никогда не говорил людям о том, что в новый мир или в рай они смогут въехать на карете. Им придется пройти границу времен пешком, неся на себе еще и все кармические долги, накопленные за все предыдущие инкарнации. Люди должны понять, что за все свои проявления им необходимо будет отчитаться, ибо в суе человеческой жизни они все время забывают или не хотят понять, что люди есть проявленный план Творца. А это значит, что спрос с частицы Творца такой же, как и с самого Творца. Я хочу еще раз подчеркнуть, что люди есть проявленные на мгновение частицы Творца, облаченные в биологическую оболочку, обеспечивающие их существование в условиях планеты Земля. Эта оболочка обеспечивает не только условия существования самой частицы Творца, но и условия для совершенствования ее сознания. Поэтому созданные условия жизни позволяют людям не отвлекаться от главной своей задачи. Вот почему, обращая особое внимание людей на быстро изменяющееся пространство, я подчеркивал, что условия проявленного плана начинают интенсивно изменяться и в любом случае затронут каждого человека, заставляя, другого слова в данной ситуации я подобрать не могу, его подумать о том плане, отражением или проявлением которого люди были всегда. Сегодня, поверьте мне, людям самое время подумать над тем, откуда они пришли, и куда, причем очень скоро, должны будут вернуться. Но это возвращение, как я уже говорил, для многих может оказаться тяжелым похмельем, ибо неверие людей в то, откуда они пришли, является их самой большой и роковой ошибкой, которая отражается на судьбах людей и на их кармических долгах, которые для многих людей могут оказаться неподъемными. Как ни странно это звучит, но народ России – должен будет в этих условиях нехватки времени и тотального неверия показать и прежде всего себе самому, а затем и всему человечеству, что оказалось для людей их роковой ошибкой или заблуждением, когда под давлением темных сил люди выбрали не путь духовного совершенствования, эволюции, а духовный тупик, добровольно согласившись стать марионетками в руках сил сдерживания. Печально видеть, что рожденные или сотворенные светом, люди добровольно перешли во тьму, перечеркнув, опять же, добровольно свое будущее. А будущим человечества должно было стать сотворчество всех проявленных частиц Творца, создающее коллективное, безличностное целое, создающее Творца. Соединившись в проявленном плане, все частицы целого должны были самостоятельно и совершенно свободно сотворить целое, а значит сотворить Бога в себе. Дело в том, что все проявленные частицы и есть Бог. А вот творящее начало начал формируется лишь тогда, когда проявляется свободная воля, когда частицы Творца, поднявшись до уровня сознания сотворцов, начинают все вместе проявлять свою свободную волю и творить, как Бог. Вот почему я так упорно прошу вас понять, что коллективное первосознание является вашим вторым шагом к богопроявлению, ибо богопроявление есть достижение условий целого, творящего начала начал, созданного из частиц Творца. Все фрагменты пазла должны сложиться в одну великую картину начала начал. Только так и не иначе люди смогут выполнить вселенскую программу преображения пространства. Но ничего не получится, даже если всех людей назвать богами. Да, потенциально все люди есть боги, ибо несут в себе дар творчества, Но ведь это только дар, который, к сожалению, людьми совершенно не востребован. Описывая структуру мироздания, я ведь фактически описывал или раскрывал структуру человечества, давая людям понять, что в них заложены неограниченные способности творить, как творит сам Бог. Но для проявления этого великого начала начал необходима свободная воля человека. А теперь подумайте, для чего в каждом человеке сокрыт дар Творца? От человека требуется прежде всего проявление его свободной воли, ибо без проявления воли ничего не произойдет. Творец становится Творцом только тогда, когда он проявляет волю, а значит, проявляет желание творить, формируя тем самым творящую мысль, посыл, которая затем материализуется в промысел, возможности которого безграничны. Я стал первотворцом, проявив свою волю, а значит, проявив желание выстроить мир по своему желанию, понимая при этом, что за все сотворенное я несу ответственность. А это значит, что все сотворенное мной должно, в свою очередь, способствовать творчеству или эволюции. И так до бесконечности. Воля является началом начал, а проявление начала начал создает условия проявления новой воли, нового желания творить. Процесс творчества, совершенствования бесконечен. Человек, как частица Творца, тоже вечен. Но сегодня вопрос стоит уже таким образом, что в новые условия проявления свободной воли перейдут только те из людей, кто способен понять и осознать, что его свободная воля есть часть великого начала начал. Самое печальное заключается в том, что за мишурой своей беспутной жизни или в суе люди не увидели в своей жизни ценностей больших, чем мамона, с ее путами и соблазнами, что и явилось для них одним из главных экзаменов на мудрость. Мамона для людей является еще и знаком, подсказкой для осознания ими того, что только проявление свободной воли есть залог выполнения индивидуальных задач по совершенствованию своего сознания. И, конечно, достижение условий начала свободного творчества по подобию Творца. Осталось совсем немного времени до кардинального изменения пространства, которое до последнего мгновения будет зависеть от желания людей проявить свободную волю. И либо люди изменят мир, сценарий вселенской программы, за счет формирования единого духовного посыла – воли, либо произойдут такие планетарные изменения, что даже последний скептик уверует и станет способным осознать, что в нем тоже сокрыто начало начал, и что он тоже – частица проявленного плана Творца. Повторяю, вам очень важно осознать, что вы, люди, облаченные в биологическую оболочку, есть проявленный план Творца. И несмотря ни на что, эти разбросанные в людях частицы или бриллианты света обязательно соберутся в образ Творца. И когда люди сложат воедино эти бриллианты света, а я дам им такую возможность, тогда каждый человек сможет увидеть в этой великой картине не только образ Творца, но и свой собственный образ в виде творящего начала начал. А сегодня люди проходят последний экзамен проявленного плана Творца, когда открывается истина, кто есть кто. Ибо творить Творца могут только светлые его частицы, прошедшие экзамен на веру и поверившие в самих себя. Вдумайтесь, я все время обращаю внимание людей на их внутреннее «я», ибо внутреннее «я» человека и есть мое присутствие, проявление в нем. Это и есть та частица, совесть, которая не дает покоя его заблудшей оболочке. Поверьте мне, я не могу разжевывать для людей всю информацию. Они должны сами не только понимать смысл моих слов, но и уметь анализировать то, что происходит с пространством, потому что и то, и другое есть проявление моей свободной воли. Я даю возможность людям проявить дарованное им право свободной воли, ибо без проявления воли и без единого посыла ничего не произойдет. Но если свободная воля будет проявлена, то мир станет другим. И не через долгие тысячи лет ожидания, а почти мгновенно. Все зависит от того, какая именно воля будет проявлена человеком.